Сегодня мы начинаем курс лекций или курс бесед, посвященных словам и понятиям, помещенных в конце первой книги Максина «Любовь и сердце беспредельности». Что я хочу сказать? Понятия и слова, которые я буду объяснять, растолковывать по мере возможностей и медитировать звуками на то или иное понятие. Весь этот процесс, он будет идти несколько необычно, то есть и слова, и объяснение, так сказать, вербальное пояснение каждого слова, и медитация на это слово звуками, и то, и другое будет идти под влиянием потока, то есть знания здесь будут больше эзотерического плана, нежели такого теоретического, что ли, книжного плана. Перед каждым словом я буду погружаться в определенный поток знаний и пытаться из океана бессознательного выуживать те или иные сведения. Поэтому все, что я говорю в этих лекциях, возможно, не все может оказаться в точности совпадающим с тем, что есть на самом деле. Но надеюсь, что это будет только в деталях, а не в главном. И многое наверняка не будет совпадать с мнениями авторитетных ученых или авторитетных мыслителей. Дело в том, что эти знания, они идут сплошным потоком, без всякого телепатического канала. И умение при помощи вибрации находить то или иное понятие, то или иное слово, это требует, безусловно, опыта и определенных навыков. Итак, начинаем с первого понятия, первого слова. Первое слово – это Агни-йога. Сейчас я прочитаю выдержку из словаря, что написано по поводу этого слова. Агни-йога – высшая форма йоги, основанная на синтезе всех учений йоги. Агни-йога ставит своей целью духовное совершенствование каждого отдельного человека через духовное совершенствование окружающих его людей, то есть уничтожая темное в других людях, очищаешь самого себя. Принципы Агни-йоги – основной принцип действия великих учителей Шамбалы. Одним из ярких проповедников Агни-йоги является семья Рерихов. Вот такое определение. Здесь очень коротко и сжато написано все то, что касается Агни-йоги. Но это, конечно, очень короткое и сжатое определение, и за этим определением скрывается многое другое, что здесь нет. Ну, во-первых, Агни-йога. Что это такое? Агни-йогу можно назвать синтезом всех йог. Агни-йогу можно назвать высшим учением из всех направлений йоги. Агни-йогу можно назвать единственной из йог, которая лишена так называемого и утонченного эгоизма йоги. Ведь есть такие точки зрения, что все формы йоги, все направления йоги, все школы йоги, даже самые высшие школы йоги, они при всей их колоссальной значимости, колоссального влияния на человечество и изумительного совершенно аппарата познания, не лишены утонченного эгоизма, то есть человек познает самого себя, но он познает, как бы погружаясь только в себя. Конечно, тут есть известное противоречие, потому что есть и выражение известное, что познай самого себя, ты познаешь весь мир. Правильно. Но смотря что познавать в себе. Дело в том, что инструмент познания, он ведь включает в себя два момента. Есть инструмент познания рациональный, есть познание инструмента иррациональный. И тот, и другой момент включает в себя интуитивное начало. Интуиция может быть основанная на рациональном, и интуиция может быть основана иррациональным. Так вот, у йоги интуиция основана все-таки на рациональном учении, потому что йога – это при всем при том, при всех ее тонкостях, при всех ее как бы зыбких сферах проникновения в различные сферы, все-таки эта наука более рациональная, чем иррациональная. Поскольку в точности описывается, как и что должно происходить, как и что должно соответствовать тому или другому, и что при этом должно происходить. Но не исключается, конечно, здесь моменты как бы бессознательного погружения в бессознательные сферы, но всегда путеводителем являются те или иные рациональные инструменты познания. У Агни-йоги инструменты познания те же, что и у остальных форм йоги. Но при этом эта форма йоги включает в себя то, что не включает в себя все остальные формы йоги. А именно, это отречение, жертвенность и элемент внешнего выхода всех знаний в окружающих мир. И кроме того, тут есть еще элемент познания себя в другом. То есть, если есть фраза, что познай самого себя, ты познаешь весь мир, то имеется в виду, ты познаешь самого себя где свое собственное внутреннее «я» является проекцией или отражением внешнего мира на тебя. То есть внутреннее «я» – это есть не только ты, это есть весь мир сразу, весь космос. Но дело в том, что можно познавать «я» и бессознательно, а можно познавать совершенно сознательно. Так вот, погружение в океан бессознательного с какими-то рациональными выкладками, с какими-то рациональными выводами, все-таки этот момент присущ больше Агни-йоге, чем другим видам йоги, а именно потому, что Агни-йога призывает не только познай самого себя, но и познай самого себя, не только познай самого себя изнутри, но и познай самого себя в проявлении других людей. То есть, вот говорится в этой книге «Уничтожая темное», других ты уничтожаешь темное в себе, то есть очищая других, ты очищаешься сам. То есть есть принцип как бы еще сообщающихся сосудов здесь заключается. То есть постоянный элемент сочетания, постоянный элемент содружества, постоянный элемент соприкосновения, сопереживания. Вот что, собственно, Агни-йоги. Это не просто уничтожение зла, это сопереживание с другим человеком, это нераздельная связь с другим человеком, с другими людьми. Тогда как в остальных формах йоги этот элемент все-таки он где-то больше, мне кажется, эстетизирован, чем энергетизирован. То есть в Агни-йоге здесь больше энергетического начала, больше выхода. И связь между людьми здесь осуществляется не напрямую энергетически, так как в других видах йоги, мне кажется, здесь очень силен эстетический момент. Здесь энергетика, она не является главной, здесь главной является как бы созерцательный принцип, если так можно выразиться, наблюдение себя друг в друге, или самое близкое к всем видам йоги, это наблюдение, самосозерцание Бога в себе. созерцание. А преобразования здесь не так много. Хотя там есть, конечно, элементы преобразования, но они все носят внутренний, как бы локальный скрытый характер. А в Агни-йоге преобразование, оно проявляется непосредственно в практических деяниях людей, в практическом деянии человечества и в связи практической, энергетической между космосом и человеком, то есть между личностью, между индивидуумом и всем. То есть по существу Агни-йога, она отвечает на два главнейших вопроса, о чем говорил Лев Толстой, то есть взаимоотношению между личностью и бесконечным. Это первый пункт. И второй, что делать и что не делать в этом взаимоотношении. И в Агни-йоге это все есть. Вот этот принцип Агни-йоги, двойной принцип, который сейчас был назван, он здесь налицо. Тогда как в остальных формах йоги он очень стерт, приблизителен, зыбок. Но тем не менее, все остальные формы йоги, они, конечно, изумительны по своему инструменту. И, безусловно, Агни-йога впитала в себя все лучшее от остальных форм йоги. Стоит ли говорить о том, какую роль сыграли семья Рерихов? Конечно, чета Рерихов, равно как и их сыновья, внесли, конечно, необыкновенный вклад, необыкновенно удивительный вклад в духовную культуру планеты, а может быть даже и более, кто знает. Но не надо забывать, что Рерих Николай Константинович был величайшим художником, энергетистом, я бы сказал, потому что его картины настолько энергетичны, что они буквально пронизывают человека с ног до головы вот этой удивительной, изумительной энергией. И в этой энергетичности как раз и проявляется принцип йоги, Агни-йоги. Все принципы Агни-йоги видны в каждой картине Рериха. И искусство, поэтому оно в синтезе с Агни-йогой приобретает удивительную силу. Мне кажется, что в будущем, возможно, будут обращать внимание на чистоту энергетических помыслов исполнителей, художников, артистов. Это опять же возвращаясь к вопросу об Агни-йоге. Насколько все-таки этот удивительный мир Агни-йоги, который родился относительно недавно, живет и будет здравствовать, в этом, безусловно, колоссальная заслуга семьи Рерихов. Сейчас я попробую то, что я сказал, перевести через знаковую вибрационную систему в звук. Итак, медитация по первому пункту. Агни-йога. Переходим ко второму понятию – атман. В книге написано: атман – Божья искра, духовная сфера человека, где Творец проявляет свои деяния в жизни конкретного человека. Итак, атман. Что мы знаем об атмане? Очень много и очень мало. Очень много об этом говорится в различных книгах эзотерического плана, книгах теоретического плана, связанных с физическими знаниями, связанных с исследованиями мыслителей. Атман – это проявление высшего начала, духовного начала в деяниях, которые связаны с преобразованием природы, с преобразованием душевной жизни, с преобразованием энергетики различного рода. Атманы, если их можно назвать множественным числом, они творят проникновение в высшую сферу, божественную сферу. Действительно, это божественная искра. Но у атманов, если так можно их назвать в множественном числе, есть различные функции, если так можно сказать, которые связаны не только с искрой, божественной искрой, от которой воспламеняется душа человека и талант озарен вот этой пламенеющей душой. Атман, он по своему проявлению близок также к монаде, является, безусловно, ее одним из близких родственников. Атман, возможно, вообще это проявление монадического толка, которое уже в проявленном энергетическом состоянии, правда, очень тонком энергетическом состоянии, дает монадные различные стратегические направления. И подобно монаде, которая шильтируется, согласно Данилу Андрееву, атман тоже имеет свои шильты. И тот атман, который мы можем почувствовать, который мы можем каким-то образом связать своей психикой, это атман, который является шельтом вторичным или третичным, той самой божественной искры, о которой говорится в книге «Любовь и сердце беспредельности». Дело в том, что мы знаем из йоги, что существуют тела человека, 7 тел, эфирное, ментальное, буддическое, кармическое, подобное. А вот атман – это что-то высшее из этих тел. Так вот, можно смотреть, по крайней мере, двояко на понятие атмана. То есть, это либо высшее тело его, но поскольку это тело, и поскольку это очень тонкое энергетическое тело, чрезвычайно утонченное, что ли, по своей структуре, чрезвычайно сложное по своей структуре, то тем не менее, если это все-таки тело, если оно имеет какую-то связь с флюидным телом, хоть и очень опосредованное, значит, это все-таки шельт атмана. И связан этот атман больше с личностью, то есть можно говорить о личностном атмане, конечно, который во многими личностями не осознается, но тем не менее это личность, высшее проявление личности, познание божественного. Можно так назвать атман. Его самое, может быть, плотное определение, самую плотную его форму. Но помимо такого атмана, помимо такой формы существования атмана, существуют еще атманы если можно выразиться, шельты, вернее, атмана, более тонкого плана, которые же больше связаны с душой. То есть этот атман, который выше стоит по иерархии вот этого личностного атмана, он уже связывает непосредственно как бы иррациональный с точки зрения нашего познания, земного познания, мир с миром более рациональным. То есть любое все-таки тело, тонкое тело человека, оно все равно связано все-таки с нашим рациональным миром и все-таки связано больше с личностью, поскольку здесь мы имеем дело все-таки с определенной какой-то такой структурной программой, с определенными структурными сферическими действиями, хотя они эти сферические, а почему сферические, то есть они как бы заключены в энергоэсп, запрограммированные в каждом теле и имеют как бы энергоэсп программы каждой из этих тел. И чем тело плотнее, тем эти эсп имеют более простую как бы структуру и более плотную структуру. Но все-таки энергетические сферы пространства, они являются двойными, даже тройными, но легче сказать двойными формами жизни. То есть, с одной стороны, соприкосновение происходит и с физическим миром, весьма посредственно, и с другой стороны, с нефизическим миром. Но не физический мир, по сути дела, все равно он является материальным миром, то есть это не физическая материальность. И вот все вот эти тела, которые есть у человека, они являются как бы флюидно-материальными телами с проникновением субстанциональной, то есть духовной энергетики, или вернее энергетики, которая порождает духовность в космическом бытии. Атман здесь выполняет роль связника, одна из его, так сказать, иерархических ступенек, роль связника между субстанциональной формой и флюидной, а именно между духовной душой, если говорить точно, и другими телами, а если еще точнее, это говорить между духовной душой и будхи, то есть между духовной душой и телом духовной души. И атман, возможно, выполняет связь во многом между телом, определенным, скажем, кармическим телом, и между, скажем, уже кармической структурой души. То есть тело, одно из семи тел человека, эти тела, они связаны с их иррациональным выразителем уже в подлинно духовном мире, подлинно божественном мире, через атман. И атман, имеется в виду главный атман, сама Божья искра, она как бы шельтирует и связывает каждый из этих тел человека с их иррациональным представителем. То есть надо знать, что атман — это связник между иррациональным и рациональным миром. Между миром, с одной стороны, не физической материальности, с другой стороны, миром, если так можно сказать, иррациональной материальности. Но это ужасно звучит, конечно, но тем не менее это так. Или субстанциональной материальности. То есть субстанционалы, в принципе, это как бы частицы, это как бы миры, если можно так выразиться, как бы существующие как бы иррациональным по отношению к физическому миру. И атман выполняет вот эту связь. Если человек, он может выйти на уровень атмана, он может понять свою душу, понять духовную сущность своей души. То есть он может понимать иррациональный язык. А путь к иррациональному познанию через атман лежит, конечно, через океан бессознательного. То есть интуиция должна быть здесь полностью основана на знании бессознательного мира, на ориентации в бессознательном мире. Иначе ничего не получится с познанием истины, душевного, истинно духовного. мы будем иметь дело не с духовным, а будем иметь дело просто с тонкопсихологическим миром или с тонкопсихологической структурой, которая очень похожа на духовные структуры, поскольку действительно в этих структурах есть и доля субстанционалов, которые не являются законодательными по этому отношению, а являются либо случайно попавшими, ну как, не то чтобы случайно, но просто попавшими по воле волн, то есть при преобразовании каких-то энергетик, конечно, могли залететь туда и субстанционалы определенного вида. Но атман, он как раз здесь выполняет роль именно субстанционального проводника, субстанционального представителя, который одинаково хорошо знает язык субстанционалов и флюидоорганики, поскольку он имеет шельты в всех этих мирах. И здесь мы видим, насколько сложен, насколько многогранен атман. То есть это искра, которая проскальзывает буквально во всех тонких телах человека. Сейчас я попробую сыграть звуковую медитацию на это понятие и попробуйте соотнести то, что вы слышали в слове, с тем, что будет звучать на скрипке. переходим к третьему понятию – астрал. Астрал – свободное энергообразующее состояние материи. Вот все, что написано в книге «Любовь и сердце беспредельности». Казалось бы, очень короткое, лаконичное выражение, но в нем очень много содержания, которое можно немножко растолковать. Итак, астрал. Понятие астрала весьма знакомое понятие. Все, конечно, знают, что астральная реальность – это та реальность, в которой живет астральное тело, и это та реальность, в которой видно все то, что делается в энергетическом мире. Короче говоря, астрал – это открытый океан, в котором видны волны, энергетики, творящие то или другое. Так как в физическом мире это практически не видно невооруженным взглядом. Астральное видение означает видение тел, тонких тел человека, и астральное видение означает ориентацию во всех психических процессах человека. Но то, что сейчас я сказал насчет астрала, это привычное. То, что многие знают. Но тем не менее, астрал – это понятие несравненно большее, чем то, что я сейчас сказал. Дело в том, что астральная реальность – это реальность преобразовательная. Это та реальность, где энергия может получить любое воплощение в любую форму. Только в наших условиях, условиях Земли, это сделать нельзя, поскольку наш астрал страшно засорен. У нас зажато энергопространство, ограничено энерговремя, и поэтому астрал наш очень скуден в своих возможностях и очень загрязнен. В каких-то зонах, конечно, Земли есть районы, где можно проявить большие возможности. Безусловно, в Гималаях там намного больше возможностей с точки зрения астральных преобразований. В остальной же части планеты, за немногим исключением, практически царит, не то чтобы мрак, но во всяком случае мрачноватость в этом плане. Астрал здесь не играет такой роли, который должен играть. Астральные мироздания, о которых говорится в книге, это ведь те мироздания, в которых астрал существует именно в том первозданном чистом виде, где эти мироздания, они беспрепятственно занимаются энергостроительством. Энерготехника там развита невероятно высоко. Там нет нужды заниматься жизнеобеспечением своей жизни, своего тела, как у нас на планете, когда сейчас все с ума сходят по этому жизнеобеспечению, не думая о душе. В астрале же там фактически эволюция души и жизнеобеспечение энергетическое души и жизнеобеспечение тонкого мира, энергетического мира человека. Это вопросы, суть одно, то есть там нет противоречия между тем и другим. Это как у нас это все находится в страшном противоречии. И кроме того, в астрале, в чистом виде, там нет барьера сфер. Если астрал чист, барьер сфер исчезает. То есть не то, что исчезают энергосферы, они остаются, но не просто становятся как бы не то, что прозрачными, но они становятся легко преодолимыми. То есть практически все эти барьеры сфер очень легко преодолеваются. Несмотря на то, что индивидуальность, независимость каждой энергосферы там строго соблюдается. Просто там нет изоляции одной сферы от другой, что делается в нашем астрале. А следовательно, существование всех времен, существование всех координат временных, существование всех векторов энергопространства там возможно, и поэтому соприкосновение с параллельными мирами там встречается постоянно. То есть там все миры, все параллельные миры, там видят друг друга, знают друг друга и могут помогать друг другу. В отличие, скажем, от нашего астрала. И параллельные миры бывают даже враждебны по отношению к нам. Ну, они, в общем-то, не виноваты в этом, но это уже другой вопрос. Итак, астральная реальность – это реальность, в котором в чистом виде все проблемы энергомира сняты. Есть только, может быть, проблема, не то чтобы проблема, а задачи творческие, то есть творческого энергостроительства, проблемы творческого освоения энергосфер, строения материи и, вернее, строения энергоматерии. Что можно сказать об астральном теле? Астральное тело – это тело, которое может сделать все, что свойственно астральному миру, если дать ему эту возможность. Но кроме того, астральное тело обладает одним феноменом, которым, к сожалению, многие не задумываются. Астральное тело – это преобразователь энергетики всех остальных тел. При помощи энергетики астрального тела можно преобразовывать все остальные тела человека, человеческой личности. Здесь астральное тело является как бы модулятором вибраций, идущих от других тел, и на основании этого модуляционного закона можно очень много сотворить с энергетикой других тел, совершенно безболезненно. Даже с кармическим телом можно сделать много преобразовательных изменений, очищая карму при помощи астрального тела. Если, предположим, мгновенно переместить миру астрального мироздания человека, чрезвычайно окощенного кармой, он вмиг очистится. Правда, этот груз сброшенной кармы, он его все равно догонит, если его затишь обратно. Или же он все равно должен куда-то уйти. Но, в общем, это не делается, поскольку это нарушает, в общем-то, кармические законы. Человек должен карму сам переработать, но это уже другой вопрос. Итак, астральное тело – это тело, которое может очень многое сделать. Если вы помните по физике, что существуют приемники супергетеродинные и прямого усиления, хотя прямого усиления сейчас по мини уже нет, сейчас все работает на таком, на принципе, супергетеродинного приемника с модификациями, то вы знаете, там есть такой модулятор промежуточной частоты, при помощи которого создается колоссальное усиление колебаний, высокочастотных колебаний. И при помощи вот этого генератора промежуточной частоты возможно малой кровью достижение очень больших результатов. Вот то же самое примерно, грубо говоря, конечно, выполняет астральное тело. То есть можно решать энергопроблемы намного проще и гораздо меньше крови, чем делают люди. Так что в энергетическом отношении у нас еще много примитивного, несмотря на изощренный интеллект, который мы приобрели, особенно последние десятилетия или последние 20-летия, последнюю четверть нашего века. Астральные мироздания всегда нам посылают необходимую энергетику для того, чтобы мы как-то выкручивались из труднейших ситуаций. И иногда, к счастью, голос астральных мирозданий достигает нужных ушей, и возникает определенные счастливые перемены в отношении тех или иных условий жизни. Мне кажется, что несмотря на трудность нашей жизни, должны эти перемены наступить в ближайшее время. Они могут быть незаметными, но, тем не менее, отношение энергомира нашей планеты должно быть определенное улучшение. Вот все, что, собственно говоря, я хотел сказать об астрале. И сейчас я попробую передать музыкой, передать звуком скрипки то, что я сейчас сказал о понятии астрал. Переходим к четвертому понятию в словаре. Аура. Написано так. Аура – комплекс психологических энергий человека. У человека различают головную ауру, находящуюся внутри общей солнечной. Ауру видят экстрасенсы. Цвет ее может быть различным. Вот такое, в общем-то, ну, может быть, несколько примитивное, но, во всяком случае, конкретное определение ауры. Аура – это прообраз человеческой сущности. Иными словами, это то, что скрыто в человеке, то есть его внутренняя сущность, сущность его личности. В принципе, аура имеет отношение больше к личности человека, чем к его душе, так мне кажется, поскольку все-таки аура – это то, что с точки зрения энергомира одно из самых плотных проявлений энергетики. Но здесь можно, конечно, сделать оговорку, поскольку имеется в виду аура в нашем обычном, привычном понимании. То есть та аура, которая может быть выявлена, установлена, определена при помощи приборов чувствительных, которые видят некоторые люди, которые даже чувствуют некоторые люди. Но эта аура является наиболее плотной. Это еще не та сущность человеческого бытия, которая находится в недрах его бессознательного. Дело в том, что аура имеет много слоев. И в ауре, кроме того, есть много зон, так называемые энергозоны ауры. Есть чакровые энергозоны, есть энергозоны, связанные с духовным центром, есть энергозоны, связанные с духовными центрами вообще, и с духовным сердцем в частности. Есть также аурные энергозоны, связанные с другими слоями аур, так называемые переходные энергозоны. Попробуем поговорить о ауре с точки зрения ее структуры. То есть с точки зрения ее проникновения и с точки зрения ее влияния на жизнь человека, на жизнь его личности. И даже с точки зрения здоровья. Просто даже физического здоровья. Энергозоны, чакровые энергозоны, ауры. Их столько же, сколько чакр. Ну, 7 основных, 4 дополнительных. Но дело в том, что дополнительных чакр вообще у человека страшно много. Насчитываются сотни даже дополнительных чакр у человека, которые являются ничем иным, как вспомогательным резервным материалом для того, чтобы подпитать или даже спасти в какой-то момент те или иные чакровые энергозоны. И у каждой чакры, такой маленькой, есть своя энергозона. Кроме того, у каждого органа человека есть своя аура. И эта аура тоже связывается с общей аурой, как бы солнечной аурой. Вот. А головная аура, она является тоже частью солнечной, она выполняет как бы диспетчерскую функцию, генераторскую функцию, на генератор-диспетчер. И, конечно, она более утонченная по своему строению, поскольку она ближе находится, как бы, условно говоря, ближе к духовным центрам, к духовной триаде. И связь, конечно, имеет непосредственно через так называемые молниеобразные каналы с полем гения и с другими духовными ипостасями человека. В каждой энергоструктуре этой энергозоны имеется так называемый модератор. Ну, что такое модератор? Модератор, есть такое понятие, скажем, у музыкантов-народников, то есть это, вернее, не модератор, а медиатор, медиатор. Но, правда, он является как бы модератором, поскольку он выполняет как бы связующую функцию между более плотным и менее плотным. Как, скажем, вот когда человек играет на балалайке, у него есть такой медиатор, это такая штучка треугольная, пластмассовая, ну, такой закругленной треугольной формы, при помощи которой на балалайке или на домре извлекается звук. То есть, если извлекать пальцем звук, звук будет более глухой, медиатором более звонкий. То есть, как бы действительно получается как бы усиление звука. Вот. А модератор, конечно, здесь в плане того, что вот этот такой энергетический субъект, что ли, может быть, энергетическое такое образование, оно ослабляет шлаковые потоки энергии. То есть модерировать значит ослабевать, а медиатор, он в то же время не только ослабевает шлаковые энергии, которые поступают на энергозону той или иной чакры из окружающей энергетической действительности, но также он усиливает, преобразует необходимую энергию в чакровую зону. И он связан с ядром чакры. Ядро чакры имеет свой медиатор, каждое ядро чакры, которое выполняет двойную функцию. С одной стороны, оно закрывает, так сказать, поток шлаков, и с другой стороны, он усиливает необходимую энергетику, подпитывая чакру. То есть, иначе говоря, у чакры есть и защита, есть и питание, которое идет, в общем-то, из ауры. Ну, или через ауру, если так говорить, через аурную энергозону. Кроме того, эти аурные энергозоны, связанные с аурными энергозонами органов, вот, скажем, в головной ауре есть, наряду с, собственно, аурой, есть еще аура головного мозга, она несколько иная, чем головная аура. Не то чтобы она проще или сложнее, просто она несколько иная по своей структуре. И здесь тоже, как наряду с тем, что, значит, сахасрара имеет свою аурную энергозону, головная аура сама по себе – это аура, которая связана, так сказать, с духовными центрами и с остальной аурой. Еще есть аура головного мозга. Кроме того, есть аура всех частей мозга. Среднего, продолговатого мозга, там, центрального мозга, глубинного мозга, или, там, или скажем, даже есть аура и у ретикулярной формации, которая связывается со спинным мозгом. Тоже есть своя аура, и тоже есть своя энергозона, которая как бы ее питает, ее охраняет. Все вот это сложное переплетение, это все создает очень сложный энергоритм, который, конечно, нарушить довольно просто, если, конечно, вторгнуться. Но, к счастью, у ауры есть защита очень мощная, всей ауры. И основана она, как ни странно, на энергетике эндокринной системы. То есть энергетика эндокринной системы, именно энергетика не та, которая идет в биологическую непосредственно энергию, питающая, скажем, все вот эти вот определенные органы тела, связанные с гормональным обменом, связанные, скажем, с какими-то функциями желез, но и вот эта эндокринная система имеется в виду субстанциональная, даже как бы базисная такая энергетика эндокринной системы, которая охраняет мощным шлейфом из субстанционалов, который как бы от рождения дается человека, охраняет ауру от воздействия. Но это зависит, конечно, от духовной мощности человека. И вот эти субстанционалы, они как бы подпитываются и нарождаются при помощи духовных центров. Итак, мы разобрали, так, грубо говоря, как бы ауру изначальную, вернее говоря, даже не изначальную, а ауру плотно-энергетическую, или основную, или можно так сказать, основополагающую, что ли, ауру. Основную ауру, которая очень ярко и непосредственно выполняет свои функции. Но кроме этого, у ауру есть еще и как бы воплощение. То есть наряду с тем, что мы говорили, скажем, о шильтировании монады, шильтирование атмана, и аура тоже имеет свои шильты. Только здесь как бы все построено наоборот. Шильт здесь идет как бы по более утонченному виду. То есть из этой ауры появляется другое, как воплощение ауры. Это просто образование от другого энергоритма раскрытия чакр. Вы, конечно, знаете, что чакры, их энергоритм раскрытия, он как бы существует в основном в пяти формах. Также есть как бы пять форм существования ауры, из которых самая высшая, монадная форма, она имеет колоссальные совершенно размеры, то есть практически бесконечные. И лепестки, условно говоря, вот этих вот такого раскрытия, они простираются практически на весь космос. Бесконечность. Скажем, как бы аура утонченного раскрытия, она простирается, конечно, на величину галактики, как минимум, если не больше. А скажем, вот вторая по значению, по раскрытию, это сверхтонкое раскрытие, оно имеет как минимум размер Солнечной системы. То есть с Солнцем сразу, конечно, имеет связь непосредственно. Конечно, есть и через солнечное сплетение связь, но это как бы мы имеем дело со светом солнечным, так сказать, его энергетикой такой видимой. А вот, так, скажем, связь с духовными центрами Солнца уже идет как бы с, скажем, с ядром Солнца, оно же идет и с сверхтонченным проявление ауры значительно более сильное, чем, скажем, плотное проявление. И аура, она всегда служила человеком, она всегда, вернее, служила человеку для того, чтобы он понял свое предназначение, он понял, чего он живет. Это как бы связник между его личностью, его душой, его духом. И связник вот этих трех ипостасей Всевышним. Итак, сейчас я попробую все это выразить в звуке. Thank you. Теперь немножко поговорим об аурных энергозонах. В книге написано: аурные энергозоны – энергетическое поле какой-либо чакры или какой-либо системы организма, нервной, эндокринной, лимфатической и тому подобное, обладает также энергетикой каждый орган. Все эти энергополя находятся в энергетике общей ауры. Но я, собственно говоря, уже рассказал в двух словах об этих энергозонах в связи с аурой, потому что эти два понятия нечестно переплетены между собой. Но можно кое-что добавить, что касается исключительно аурных энергозон. То есть, буквально 2-3 слова. То есть, эти зоны, они имеют практически такую же структуру, как вся аура. В ней есть в каждой энергозоне как бы зоны, связанные с духовными центрами, с полем гения, с монадой, с проекцией монады и с духовным сердцем. Также там есть зоны, которые связаны с чакрами в этом поясе, в аурном. И с органами, вернее, с энергетикой органов, с аурой органов. В каждой, в этой зоне есть свой диспетчер, который распределяет энергетику, посылая ее по всем этим вышеперечисленным энергозонам. Вот, собственно говоря, что можно добавить. А сейчас я попробую немножечко, буквально несколько минут, изобразить в звуках то, что сейчас я сказал насчет аурных энергозон.